Глава 4. Неожиданная помощь. Изабель Кайс. Первая учебная неделя пролетела как одно мгновение. Мне на самом деле нравилась моя работа. Я любила историю. А уж когда видела в глазах учеников искренний интерес к моим рассказам, то чувствовала себя удовлетворенной. Дисциплина в академии была на высшем уровне. На занятиях ребята вели себя тихо и относились ко мне с уважением. Это подкупало, и я каждый раз старалась делать лекции как можно более интересными. Отношения с коллегами тоже складывались неплохо. И даже декан менталистов при встрече вежливо мне кивал, но заговорить не пытался. Казалось, он просто забыл о нашей не самой приятной беседе. Добился своего и просто выкинул произошедшее из головы. Заявление из управления стражей я забрала, как и обещала. Пришлось переступить через себя, усмирить собственную совесть и принципы. Нет, меня не загнали в угол. Я вполне бы прожила и без должности историка в Императорской академии. Но не смогла оставить Ильера. Просто не смогла. А в среду утром, разбирая почту, обнаружила конверт без указания отправителя. Едва заметив его, поняла, что ничего хорошего в нем не найду. Так и оказалось. На сероватой дешевой бумаге было выведено следующее. «Продажная тварь, ты за это еще ответишь, вы все ответите». Послание немного покоробило, но не задело. Я просто смяла листок и бросила его в урну. Правда, немного подумав, достала, разгладила и сунула в ящик письменного стола. Пусть пока останется здесь. Выбросить всегда успею. Пятничный вечер пришел неожиданно. Я надеялась провести время с сыном, но он неожиданно сообщил, что собирается с друзьями погулять по городу. Я очень хотела запретить. Сказать, что он еще мал для студенческих посиделок, но была вынуждена прикусить себе язык. Единственное, попросила его зайти ко мне, когда он вернется обратно. И сын обещал, что непременно это сделает до закрытия ворот. Иль и раньше уходил вечерами, и я относилась к этому довольно спокойно. Но тогда мы жили в небольшом тихом городке, где все друг друга знали. Теперь же за забором академии простиралась огромная столица, где с моим мальчиком могло случиться все что угодно, и потому я очень за него переживала, а в голову лезли неприятные мысли и образы. Увы, когда нервничаешь и чего-то ждешь, время тянется, как улитка. Я пыталась отвлечь себя делами. Приготовила ужин, испекла пирог с яблоками, почитала книгу, вытерла пыль во всем доме. Думала, прошло немало времени, а оказалось, что до 9 времени закрытия ворот осталось еще 3 часа. Тогда я решила разобраться со своим гардеробом. Преподавателям в академии выдавали форму, и в женском ее варианте это были широкая юбка и укороченный пиджак, под который надевалась белоснежная рубашка, или же брюки с удлиненным кителем. На занятия я ходила именно так, но в выходные могла позволить себе обычную одежду. Вот именно ее разбором и решила заняться. В итоге, когда часы пробили 9, у меня в доме царил идеальный порядок, а вещи в шкафу были отглажены и развешаны по комплектам. Я даже подходящую обувь под каждый наряд подобрала, и обычно такие занятия меня умиротворяли. Но точно не сегодня. В 9:15... Я нервно мерила шагами гостиную, а нервозность стала такой, что пришлось выпить успокоительный настой. В 9:30 у меня почти сдали нервы, и лишь усилием воли я удерживала себя на месте. В 9:50, когда до отбоя оставалось 10 минут, я сдалась. Надела форму, застегнула китель на все пуговицы и отправилась к мужскому студенческому общежитию. «Доброго вечера», – поздоровалась я с пожилым комендантом. «Я профессор Кайс, преподаю историю. Здесь живет мой сын, Ильер Кайс», – «Скажите, он возвращался вечером в свою комнату?» Седой сухопарый мужчина сдвинул брови к переносице и посмотрел на меня с сомнением. «Из какой он комнаты?» «Из 405-й», — ответила я. Тот задумчиво потер лоб. «Не видел», — сказал наконец. «Тогда могу попросить вас уточнить, на месте ли он? Или, если не возражаете, сама поднимусь и посмотрю». «Иди, дочка», — махнул он рукой. «Мои старые кости и без подъема на 4-й этаж болят». «Спасибо», — искренне поблагодарила я и направилась к лестнице. Хотелось бежать, но я заставила себя идти чинным шагом. Мимо сновали студенты, на меня они смотрели с удивлением. Кто-то здоровался, кто-то провожал крамольными взглядами, кто-то просто проходил мимо. Когда же я остановилась у деревянной двери с золотистой табличкой, на которой выделялась цифра 405, мне вдруг стало страшно. А вдруг Иля там нет? Вдруг с ним что-то случилось? Сердце было не на месте, а душу терзали дурные мысли, и все же я решительно постучала. Вот только никто мне не открыл. Я постучала снова и снова, и даже когда по коридорам пронесся сигнал отбоя, не спешила уходить. «Профессор Кайс!» — окликнул меня полненький мальчик с белоснежными кучерявыми волосами, выглянувший из-за соседней двери. «Вы Ильера ищете?» «Я вспомнила его. Он учился с моим сыном». «Да», — ответила я. «Ты знаешь, где он?» «Они сегодня собирались в Синей Бороде», — сообщил тот. «Это таверна недалеко от Академии». «А ты не ходил?» «Нет», — покачал головой мальчик. «Кстати, уже все вернулись, и только Тимаса, Фелли и Ильера еще нет». На сердце стало еще тяжелее, а дурное предчувствие усилилось в разы. Я поблагодарила парнишку за информацию и направилась прочь из здания. «Ну что, поговорили с сыном?» – остановил меня комендант. «Его нет на месте. И соседей тоже», – покачала я головой. «Значит, они банально опоздали к закрытию ворот?» – пожал он плечами. «Утром придут». «Ильеру 15 лет», – нервно выдала я. «Пойду его искать. Скажите, где студенты могут проводить ночь, когда не успевают вернуться? Может, рядом есть дешевая гостиница?» «Не знаю, дочка. Никогда не интересовался». К воротам я уже бежала. После отбоя аллеи Академии были пусты, и никто не мог упрекнуть меня в неподобающем преподавателю поведении. В сторожку привратника буквально ворвалась. Вот только открыть ворота он не имел права. «Я очень хочу вам помочь. Но и вы поймите правильно». Отвечал на все мои просьбы и уговоры. «Если только поддамся, меня уволят. Ворота зачарованные. Информация о каждом открытии после 9 вечера сразу поступает к заместителю ректора. Если вам так уж нужно выйти, обратитесь к нему за разрешением. Тогда я вас с радостью выпущу. А так, простите, не могу». Идти к лорду Бестерли не хотелось ни капли. Более того, я была готова банально перелезть через забор. Даже почти предприняла такую попытку, но вовремя заметила на нем мерцающую пленку магической защиты. Тогда-то и поняла, что выбора у меня нет, и направилась прямиком к дому ректорского зама. Спасибо привратнику, хоть адрес подсказал, а то не знаю, как бы я его искала. Жил лорд Бестерли в одном из преподавательских особняков. Его дом стоял в самом конце так называемого учительского квартала и был чуть больше, чем все остальные здания на улице. Я понимала, что невежливо являться без приглашения, да еще и так поздно, но не могла поступить иначе. Чувствовала, что Иль попал в беду, а для материнского сердца этого было достаточно, чтобы решиться на любые, даже самые безрассудные поступки. В окнах на первом этаже горел свет, потому в дверь я стучала решительно и громко. Когда в замке послышался скрежет ключа, постаралась мысленно подготовиться к встрече. Вот только на пороге показался совсем не лорд Бестерли, а парень лет 25 в сером костюме, какие носили лакеи. «Доброго вечера. Чем могу помочь?» — вежливо поинтересовался он. «Значит, у этого напыщенного хлыща еще и слуги есть? Хотя чего еще ждать от аристократа? Вряд ли он в состоянии приготовить себе хотя бы чай. Здравствуйте, я Изабель Кайс. Мне необходимо поговорить с лордом Бестерли. Вопрос касается учеников его факультета. Прошу, проходите, милорд в гостиной». Он закрыл дверь и жестом пригласил меня следовать за ним. В доме было тепло и тихо. Слышалось лишь, как в камине потрескивают дрова, а на полке тикают старинные часы. Пройдя через короткий коридор, освещенный только тусклым магическим огоньком, я оказалась в просторной квадратной комнате, оформленной в бежево-коричневых тонах, а мой взгляд сразу же остановился на мужчине, развалившемся на диване с книгой. «Милорд, к вам Тиса Кайс по вопросу ваших студентов». Лорд Бестерли хмыкнул, отложил книгу и только потом поднял на меня взгляд. Но по мере того, как он меня разглядывал, менялось и выражение его лица. Сначала оно было иронично насмешливым, потом настороженным, а теперь оно выражало самое настоящее беспокойство. «Хэри, принеси воды и коньяк», — распорядился хозяин дома, поднимаясь с дивана. А потом обратился ко мне. «Что случилось?» «Судя по вашему лицу, как минимум катастрофа», — проговорил он. «Ильер и его соседи по комнате не вернулись в общежитие. Я хотела отправиться на поиски, но привратник сообщил, что ворота без вашего разрешения не откроет. Прошу, лорд Бестерли, дайте мне эту бумажку». На нем красовались свободные штаны бежевого цвета и черная рубашка. Волосы были распущены и опускались почти до лопаток. И в таком виде он казался удивительно милым и домашним. Правда, сейчас эта мысль явно была неуместной и лишней. «Изабель», — вздохнул мужчина, — «ваш сын вырос. Просто примите это. Не нужно носиться с ним, как курица с цыпленком». «Лорд Бестерли», — я пыталась говорить рассудительно и спокойно, — «Илю 15. Он один ночью в городе, который не знает. Он маг», – парировал ректорский зам. «Не нужно за него так переживать, иначе вы вырастите не мужчину, а мямлю». «Не ваше дело, как я воспитываю сына», – прорычала в ответ. «Просто дайте мне это демоново разрешение, и я уйду». Он не стал отвечать сразу. Еще раз окинул меня внимательным взглядом и отправился к лестнице, ведущей на второй этаж. «Подождите 3 минуты», — сказал он, не оборачиваясь, — и оставил меня одну. Вернувшийся лакей вручил мне стакан воды, предложил коньяк, но и отказалась. Он попытался предложить закуски, но быстро понял, что меня сейчас лучше не трогать. Когда лорд Бестерли спустился в гостиную, я стояла у камина и смотрела на огонь. Пламя всегда меня успокаивало, хоть я и не была стихийным магом. Оно казалось мне живым, искренним, и сейчас в нем будто бы сгорали излишки моих нервных переживаний. «Идемте», — услышала из-за спины. Я обернулась и удивленно уставилась на лорда Бестерли. Он переоделся в черную преподавательскую форму, собрал волосы в привычный низкий хвост и выглядел сейчас именно так, как я привыкла. «Куда?» — не поняла я его фразу. «За пропуском? Он у вас в кабинете?» «Я сам по себе пропуск», — отозвался он. «А идем мы с вами искать моих студентов, среди которых и ваш сын». Очень хотелось возразить. «Заявить ему, что сама прекрасно справлюсь с поисками, а от него требуется только открыть ворота». Но я заставила себя промолчать. Все же он точно знал этот район столицы лучше меня, а значит, сможет помочь. До самых ворот мы шли молча. При виде начальника привратник раскланялся и сразу открыл проход. В этот момент я почувствовала, что теперь уж обязательно все будет хорошо. Мужчина шел чуть впереди, а я семенила следом. Подстроиться под его размашистый и быстрый шаг оказалось непросто, но я очень боялась отстать. Вокруг было довольно темно, фонари горели, но их света не хватало для полноценного освещения всей улицы, которая сейчас казалась пустой и безжизненной. А когда буквально через 5 минут хода перед нами появилась вывеска «Синяя борода», лорд Бестерли остановился и обернулся ко мне. «Оставайтесь здесь, а лучше отойдите чуть в сторону». «Это еще почему?» – выпалила возмущенно. «Не нужно убивать репутацию сыну. Если покажетесь там, ему все 7 лет учебы будут вспоминать, что за ним в кабак приходила мама, потому лучше зайду туда сам». Я недовольно сжала зубы, но была вынуждена согласиться и отошла в тень. Убедившись, что я стою на месте и не рвусь в бой, лорд Бестерли решительно вошел в здание. Но не прошло и 2 минут, как снова появился на улице. «Один. Их там нет, и довольно давно», — сказал он, подойдя ко мне. «Ушли в 8:30. Как раз должны были успеть к закрытию ворот». «И где же их теперь искать?» «Проще всего не гадать, а использовать магический поиск. Вы владеете этим заклинанием?» «Увы, во время учебы оно мне так и не далось». «Слишком слабый дар», — призналась, покачав головой. «Тогда мне понадобится личная вещь Ильера или ваша кровь». «Кровь», — согласилась. «Идемте». Мы отошли к небольшому скверику, расположенному буквально через дорогу. Там было пусто и безлюдно. Декан менталистов извлек из закрепленных на голени ножен небольшой кинжал и в приглашающем жесте протянул мне раскрытую ладонь. «Дайте руку. Обещаю. Разрез будет минимальным». Я колебалась. Нет, умом понимала, что это необходимо для поиска моего сына, но от чего-то банально не могла решиться. И все же кое-как уговорила себя совершить такое простое действие. Вот только в момент, когда наши руки соприкоснулись, у меня перед глазами потемнело, а земля в буквальном смысле ушла из-под ног. Я пошатнулась и наверняка бы упала, если бы лорд Бестерли меня не подхватил. «Что с вами?» — спросил взволнованно. Но я не могла ответить. Сознание будто рухнуло в колодец, очень и очень глубокий. Казалось, это падение никогда не кончится. Но вдруг темнота сменилась светом, а перед глазами появилось лицо Ильера. Вот только он был немного взрослее и выглядел чуть иначе. Смотрел на меня с нежностью и восхищением, улыбался, держал за руку. «Бэль», — мягко произнес он, — «и я снова провалилась во тьму». «Изабель!» Я слышала голос, словно через толщу воды. «Изабель, очнитесь! Да что с вами?» Меня кто-то тряс за плечо. Это оказалось крайне неприятно, наверное, потому я и поспешила открыть глаза. И передо мной предстало лицо почти такое же, что было в видении. Но 10 лет старше. Я смотрела на него и не могла понять, что вообще происходит. «Изабель, вы меня слышите? Видите?» «Вижу», — ответила на заданный вопрос. «И даже слышу. Часто у вас такие обмороки?» «Обмороки? Не знаю. Не было ничего такого. Хотите сказать, я упала в обморок?» И только сейчас очнувшееся сознание дало ответ, что передо мной декан факультета менталистики лорд Бестерли. Эйтон. Имя показалось до боли знакомым. Таким родным, что просто не передать. Стоило произнести его мысленно, и по сердцу разлилось тепло. Но я почему-то знала, что мне нельзя говорить его вслух. Мужчина сидел на лавочке, а я почти лежала на его руках. Пришлось спешно высвобождаться из столь неправильных объятий и вставать. Жаль, в ногах еще оставалась предательская слабость, потому пришлось возвращаться на лавку. Снова прокрутила в голове все произошедшее в этом сквере и только сильнее озадачилась. «Может, я так среагировала на какой-то из имеющихся у вас артефактов?» — предположила вслух. «Получается, что у меня перед глазами потемнело от вашего прикосновения». Лорд Бестерли посмотрел с сомнением. «Все возможно, но я никогда не видел такой кардинальной реакции. Ни у кого». Он покачал головой. «Ладно, с этим позже разберемся. Дайте мне все же руку, нужно отыскать вашего сына и его друзей». В этот раз я колебалась еще сильнее, чем в прошлый. Совсем не хотелось снова бухнуться в обморок. Пришлось мужчине самому поймать мою ладонь, и... ничего не произошло. Я ощутила лишь легкую шершавость его кожи и волну тепла, пробежавшую по моему телу. Надрез Эйтон делал очень осторожно, видимо, боялся, что от этого я снова потеряю сознание. Крови ему потребовалось совсем чуть-чуть, всего пару капель. Едва они оказались на кончике кинжала, маг растер их между пальцами и, прикрыв глаза, принялся выстраивать матрицу сложнейшего заклинания. А когда все было готово, тихо произнес: «Селтура Агрифи». И перед ним появился красный пульсирующий шарик. А потом от него отделился тонкий луч, больше напоминающий нить, и унесся куда-то в темноту, а спустя несколько мгновений вернулся и распался на две части. Одна ударила в мою ладонь как раз вместо пореза, а вторая попала в грудь мужчины. Он от неожиданности едва слышно охнул и резко выдохнул. «Очень странно», — выдал сначала, взглянув на луч, потом на меня. «Обычно он возвращается либо к личной вещи, по которой ведется поиск, либо, как у вас, к крови, но не к тому, кто создал заклинание». Я тоже это знала, но даже не представляла, почему в этот раз магия повела себя таким образом. «Ладно, с этим тоже разберемся потом», — проговорил лорд Бестерли, поднялся с лавочки и учтиво протянул мне руку. «Идемте, Изабель. Импульс не продержится долго, нужно спешить». Его руку я не приняла, побоялась последствий. Он на это только иронично скривился, но комментировать не стал. Красноватый луч повел нас в противоположную от Академии сторону. Шли мы быстро, но довольно долго. Миновали больше 10 кварталов, когда импульс повернул направо. Дальше пришлось поплутать по закоулкам, но в итоге мы выбрались на небольшую площадь, за которой стояло 3-этажное здание старой постройки, и луч указывал именно на его дверь. «Что это за место?» — спросила я. «Больница девы-хранительницы», — ответил лорд Бестерли, и его голос прозвучал обеспокоенно. «Идемте. Надеюсь, с вашим сыном не случилось ничего серьезного». Но попасть внутрь оказалось непросто. Сначала нас банально не хотели впускать, сославшись на то, что по распоряжению управляющего в ночное время принимаются только пациенты, которым нужна неотложная помощь. Тогда-то я и сообщила, что упала в обморок, и перед глазами до сих пор темнеет. Этого оказалось достаточно, нам позволили войти, даже проводили в приемный кабинет. И вот там-то лорд Бестерли устроил дежурному врачу и сестре форменный допрос. А они сообщили, что примерно 2 часа назад к ним принесли мальчика лет 15. «Что с ним?» — воскликнула я, нервно вцепившись в руку Эйтона. Он поморщился, но возражать не стал. «И его имя Ильер?» «Не знаю, Тиса», — покачал головой молодой врач. «Мальчишки, принесшие его, сразу сбежали, а сам он без сознания. Пожалуйста, пустите меня к нему!» — взмолилась, уже себя не контролируя. «Как он выглядит?» — ровным серьезным тоном поинтересовался лорд Бестерли. Но вместо доктора ответила сестра. «Пусти их. Тут же сразу видно, что это его родители. Парень дико на отца похож. Это даже несмотря на гематомы видно». «Гематомы?» – ошарашенно повторила я. Врач вздохнул и все-таки направился к двери. Мы последовали за ним. Остановился он только на втором этаже у двери в конце коридора. Снова обернулся к нам и сказал: «Палата общая, в ней сейчас все спят. Тихо посмотрите и снова выходите сюда, поговорим тут. Только, пожалуйста, давайте без истерик. Мальчика потрепали, но ничего непоправимого нет». И, толкнув дверь, первым шагнул в большую палату. Сейчас она освещалась только тусклым зеленоватым фонариком под потолком. Я слышала, что такие светляки, созданные целителями, сами способствуют ускорению излечения больных. Ильера увидела сразу. Он лежал на узкой койке у окна, одной из пяти имеющихся в палате. Его лицо было бледным, под глазом образовался большой синяк, бровь и губа были разбиты, голова перевязана, а на бинтах проступила кровь. Это зрелище оказалось для меня слишком болезненным. Я снова схватилась за лорда Бестерли, а он в ответ просто обнял меня за плечи, а потом и вовсе поспешил вывести из палаты. «Ваш мальчик?» — спросил врач, когда мы снова оказались в коридоре. «Наш», — ответил Эйтон. «Расскажите, что с ним? Какого характера раны? Каким образом получены?» Его голос звучал строго по-деловому, как у настоящего стража порядка. «Драка?» — развел руками доктор. «Из самого неприятного сломаны два ребра. Мы срастили, но нужно время, чтобы магия закрепилась. Потому в ближайшие 3 дня ему лучше вообще с постели не вставать. Была неприятная рана на затылке, на лбу пришлось наложить несколько швов. В остальном ссадины и гематомы. И что самое странное, его руки не сбиты, будто сам он никого так и не ударил, хотя парень с виду крепкий. Следовательно, я бы предположил, что это не просто стычка». «Целенаправленное избиение», — понимающе кивнул лорд Бестерли. Я вздрогнула, а его рука на моих плечах сжалась сильнее. «Полиции сообщили?» — спросил он. «Пока нет. Мы только перед вашим уходом перевезли его в палату из операционной. Я сам сообщу», — заявил Эйтон. «Как отец имеете полное право», — согласился доктор. «Я не его отец», — покачал он головой. «Я декан его факультета». «Правда? Странно. Между вами удивительное сходство», — улыбнулся врач и зачем-то ляпнул. «А вы точно уверены, что не его отец?» «Точно», — раздраженно бросил тот. «Что за глупости они вообще обсуждают?» «Доктор, я могу остаться здесь? Посижу в коридоре. Вдруг Илю что-то понадобится?» — спросила я о действительно важных вещах. «Исключено, Тиса», — покачал он головой. «До утра посторонних здесь быть не должно. Мне, скорее всего, влетит даже за то, что я тут с вами беседую». «Пожалуйста», — тихо взмолилась я. «Нет», — категорично ответил он. «И мой вам совет. Идите домой, выпейте успокоительного и просто поспите. А утром возвращайтесь сюда с документами мальчика. Вы мне только скажите его имя и фамилию, а то пока числится у нас как безымянный». «Ильер Кайс», — сказала бесцветным тоном. 15 лет. Студент 1-го курса Императорской академии. Благодарю. А сейчас простите, но вам стоит уйти». «Уверена, если бы не лорд Бестерли, я бы осталась. На крайний случай изобразила бы обморок. Сейчас у меня точно легко получилось бы разыграть подобное. Но Эйтон сам вывел меня из здания. Он просто не позволил мне освободиться из его осторожного захвата». «Как думаете, кто мог избить вашего сына?» — спросил, когда за нами закрылась дверь больницы. «Никто. Иль не конфликтный, спокойный, рассудительный. Он бы точно сделал все возможное, чтобы избежать драки. «Тогда все еще хуже, чем казалось», — проговорил он и хмуро добавил. «Я сообщу о случившемся в управу стражей порядка. Ее глава мой близкий друг. Он точно проследит, чтобы дело раскрыли в самое ближайшее время». Я остановилась и повернулась к мужчине. «Спасибо». «Вы не зря волновались, а я повел себя глупо. Простите, Изабель», — виноватым тоном проговорил Эйтан. «Видимо, дело в том, что у меня никогда не было своих детей, только племянник. А он почти не доставлял проблем до недавнего времени». «Понимаю», — ответила и все же посмотрела ему в глаза. «Признаю, я слишком переживаю из-за Ильера, но просто не могу иначе. Кто, если не я?» «А ваш бывший муж совсем не участвует в воспитании сына?» — спросил лорд Бестерли, сам уложил мою руку на свой локоть и повел прочь от больницы. При других обстоятельствах меня возмутили бы и его жест, и сам вопрос, но сейчас я была слишком ему благодарна. Ведь понимала, что сама бы точно не смогла найти Иля так быстро. Серфим всегда интересовался только своими изобретениями. Он маг-механик. Мне кажется, он даже вздохнул с облегчением, когда мы развелись. «Глупец!» — неожиданно выдал Эйтан. «Только полный идиот мог бы отпустить такую женщину, как вы». «Не нужно лезть, лорд Бестерли. Вы совсем меня не знаете. Поверьте, у Серфима были причины просить развод». «Неужели вы ему изменяли?» – бестактно выдал мой спутник. Но я только горько усмехнулась и отрицательно покачала головой, ничуть не обидевшись. «У меня никогда не было других мужчин, кроме мужа». И это чистая правда. Но, услышав ее, мой спутник почему-то странно задумался, а потом сам сменил тему. И больше к вопросам моей личной жизни мы этим вечером не возвращались.